Опираясь на трость, Равиль похромал к тамбуру. «Выше? Что это значит?» Ашот двинулся за вольником, но тот не удосужился ответить. Мариша пожала плечами и что-то сказала. Ее голос заглушили пальба и яростные крики. Данила взял девушку за руку и потащил за собой. Похоже, Равиль прав. Острог на колесах угодил в ловушку, и местная братва пошла на штурм, не считаясь с потерями. Потому не стоит тратить время на разговоры, надо действовать. У Равиля есть план, и если для спасения придется иметь дело с загадочным Маркусом, который, по слухам, не человек вовсе, пусть так и будет. В тамбуре вольник остановился. «Спрячьте оружие. Стрелять лишь в крайнем случае». Эти слова предназначались одной лишь Марише. Это она с АПСом в руках прошла мимо будуаров, в которых испуганно затихли наложницы. Показала напоследок, кто здесь круче всех. «А если...» – попыталась возразить она. «Никаких если», – отрезал Равиль. «Все вопросы по мере продвижения решаю я. Вы, молодые люди, сохраняйте спокойствие и молчите. Что бы ни случилось, ртов не открывать». «Но как мы пройдем, ведь проводники, охрана нас не пустят?» Ашот осекся, напоровшись на отблеск зеркальных линз. Равиль молча вошел в переходник и отворил дверь в тамбур следующего вагона. Из-за его спины Дан видел, как двое проводников лет 30 на коротко стриженных черепах фуражки отстреливаются, меняя опустевшие магазины на полные. Их коллега лежал на полу, истекая кровью. Он был еще жив, сучил ногой. Тут тяжело дышалось, пороховые газы заволокли тамбур, словно густой осенний туман. На Равиля попросту не обратили внимания, не ожидая опасности со стороны переходной площадки. Не останавливаться, Равиль шагнул в следующий вагон. Гурбан застыл на месте, чтобы не спровоцировать калужанина. Умирать не хотелось. Он перестал бояться смерти 20 лет назад, когда своими руками отправил на тот свет сына и жену, превратившихся в агрессивных зомбаков. А сейчас, спустя годы... «Что, старик, пора на покой?» «Отвоевал свое. Отжил. Пусть молодые сами избавляют землю от паразитов. Типа того. Но безумно, до слез обидно умирать сейчас, когда появился шанс все-все-все исправить». «Ах ты, паскуда! Ну ты у меня! Ну я тебя!» – ярился тельняшка, не спеша жать на спуск. Он наслаждался беспомощностью жертвы. «Куда делся мясник?» – тоскливо подумал Гурбан. «Сейчас помощь новичка была бы очень кстати». Рядом суетливо сновали калужские, выгружая из вагонов трупы и загружая свои пожитки. Все это сопровождалось криками, руганью и мордобоем. Каждый бандюга норовил занять местечко получше. До Гурбана и тельняшки никому дела не было. «Ну все, козлина, прощайся с жизнью!» Детина шагнул назад, чтобы не заляпало его, когда пуля вышибет мозги из черепа Гурбана. Краем глаза командир чистильщиков заметил слева стремительную фигуру, выпученные глаза и рот, открытый в хриплом дыхании. Калужанин тоже просек опасность, но было уже поздно. Со свистом в его ребра ударила сталь. Это Бег пришел на помощь командиру. Бежал аж от самого вагона для бедных. И он успел за миг до того, как тельняшка нажал на спуск. Но все-таки ТТ в руке бандита дернулся, и выстрел прогремел. Через следующий вагон пройти уже не представлялось возможным. В том хаосе, который наступил, Равиль и доставщики меньше всего интересовали калужских. Никто их даже не тормознул, не поинтересовался, кто они и откуда. Бандюки спешно набивались в вагоны, давка была такая, что у Дана трещали ребра. «За мной!» – усиленно работая локтями, Равиль попер против течения, следом протискивались Мариша, Данила и Ашот. «Что он делает, брат?» «Не знаю!» Сопровождаемые проклятиями, хорошо хоть не пулями, они выбрались из тамбура и по сварной лесенке поднялись на крышу вагона. Сюда калужские еще не додумались забраться, а ведь в пулеметных башенках хоть и дует, а все ж свежий воздух, и зомбаков бояться не надо. «Быстрее!» Они бежали по стальным ржавым крышам, перепрыгивая с вагона на вагон. По обе стороны от состава бесновались толпы. Бандитов и их подруг было слишком много. Все в поезд никак не поместятся. И когда они поймут это, начнется бойня похлеще атаки на самоходный острог с последующей зачисткой состава. Не отставать! Мариша поскользнулась. Данила подхватил ее за локоть. Едва сам не оступился. Так бы и рухнули вдвоем на головы внизу, если б не Ашот, который вцепился в однокашников и поставил их прямо. «Спасибо, брат!» – выдохнул Дан. Мариша коротко кивнула. Вот и вся благодарность. «Да и не время нынче в реверансах расшаркиваться. Нам туда!» – Равиль указал на дирижабль, серой тучей, нависшей над составом. Под тучей висела гондола с заостренным носом и круглой кормой. От гондолы тянулись тросы к бронированному вагону, расположенному позади паровоза и вагона с углем. Подняться на дирижабль можно было лишь по лестнице, сделанной из двух тросов с проволочными перекладинами. Равиль первым начал подъем по этой лестнице, а вот доставщики замешкались. Выяснилось, что Мариша боится высоты. «Тут всего-то 15 метров, брат!» И хоть Ашот побледнел, а все же улыбался, мол, вот я какой бесстрашный, бери с меня пример, девочка. «Вот именно, всего-то. Ты следующий, потом Мариша». «Я никуда не полезу, я высоты боюсь». «Полезешь», — Данила погладил Маришу по щеке, пристально глядя ей в глаза. «Это наш единственный шанс на спасение. Помнишь, как мы в Туле на балконе стояли?» «У меня тогда чуть инфаркт не случился». «А чего ж ты меня тогда на балкон позвала?» Она покраснела. «Ну, надо же было создать романтическую атмосферу, чтобы тебя соблазнить. Вот и сейчас представь, что нужна романтика, а я буду сзади любоваться тобой». Мариша слабо улыбнулась и кивнула. «Хорошо, я представлю». Но воображение ее подвело. Примерно на полпути между вагоном и дирижаблем нога соскользнула с перекладины, и она с криком вцепилась в ботинок Ашота, едва не скинув того с лестницы. Дану стоило большого труда разжать ее пальцы. Он обнял девушку, ощущая, как та дрожит. Обретя свободу, Ашот птицей взвился к Равилю, который уже подбирался к большому люку в гондолу, конечно же, задраенному. А на что они рассчитывали? Что их встретят хлебом с солью? Расцелуют? Тут еще начали, пока что медленно, вращаться две пары пропеллеров. Вместе с поршневыми движками они располагались на выносных решетчатых штангах по обе стороны от кормы гондолы. «Это проверка двигателей!» – Равиль застыл на месте. В ступор, что ли, впал? Вот-вот дирижабль отцепится от самоходного острога и взмоет в небо, а доставщики вместе с вольниками рухнут на грешную землю. Ну или на крышу бронированного вагона, что по сути один хрен, все равно летальный исход гарантирован. А если при падении они выживут, их накроют упавшие сверху тросы и лестница. «Равиль, сделай что-нибудь!» – взмолилась Мариша. И вольник словно очнулся. Заколотил кулаком в люк, крича, что он полномочный представитель Совета Московского Острога и выполняет особо важную миссию. Содействие ему будет щедро вознаграждено. Позовите Маркуса. Бесполезно. Тишина в ответ. Только пропеллеры завращались быстрее. «Свяжитесь с Москвой!» – Равиль сорвал голос. «Тут рядом! Радиосвязь должна быть! Скажите, Сташев, со мной! Это Равиль! Вам все объяснят!» И это подействовало. Вентиль люка со скрипом провернулся, и в гондоле образовалось отверстие, через которое вольник и доставщики пробрались внутрь. «Добро пожаловать, чувствуйте себя как дома», – пробурчал Ашот на всякий случай, поднимая руки. Мариша последовала его примеру. Это потому, что встречали их четверо стюардесс мужского пола, хоть разного роста и телосложения, но все равно каких-то одинаковых. Все они стояли у противоположной стены переборки с дверью в центре, ведущей в следующий отсек. Все были вооружены и одеты в строгие серые костюмы с черными повязками на рукавах. На каменных лицах ни намека на интерес или удивление. Для них что, явление незваных гостей после захвата острога на колесах обычное дело? Данила осмотрелся. Гондола, первый ее отсек, роскошью не поражала. Из мебели только неокрашенные деревянные табуреты и топчаны вдоль стен. У двери на стене висели довольно большие, плотно набитые ранцы. В бойницах торчали пулеметы, под которыми на полках лежали ленты с патронами. Да, ведь Маркус мог бы себе позволить шикарные диваны и мягкие кресла. Его доходы сравнимы со всем оборотом Харьковского острога, если верить слухам. Впрочем, некоторые чересчур рьяно подсчитывают чужой достаток. «Где Маркус?» Равиль первым нарушил молчание. «Мне нужно с ним потолковать». Он двумя руками опирался на трость, то есть в любой момент готов был выхватить меч. Но местные не были простачками. Стоило Равилю к ним чуть приблизиться, как один из них поднял левую руку перед собой, мол, не надо лишних движений. В правой у него был зажат пистолет, нацеленный вольнику в грудь. Вообще-то гости тоже не без стволов, спасибо старшему проводнику, но разве для того они по лестнице карабкались, чтобы затеять пальбу? Или у Равиля на этот счет особые соображения? «Медленно. Положите на пол оружие. Отфутбольте мне и присядьте вот туда», – с легким поклоном сказал низенький худощавый мужичок, который жестом остановил вольника. Голос его звучал мягко, с заметным акцентом, но в том, что это приказ, сомневаться не приходилось. Седые волосы мужчины, когда-то черные, были зализаны назад. Из-за азиатского лица Данила окрестил его японцем, хотя не факт, конечно. В Харьковском остроге национальности отменили, только доставщики изучали азы антропологии. Знания могли пригодиться на территориях. «Оружие, да? А вот это ты видел?» – Ашот скрутил японцу кукиш. «Делайте, что сказано». Равилю тоже вооруженный конфликт в воздухе ни к чему. В смысле, ни к чему хорошему такое развитие событий не привело бы. Четыре Стечкина почти одновременно коснулись пола и заскользили к людям Маркуса. «Присаживайтесь», — повторил приглашение японец, указав на топчан слева от люка, уже задраенного одним из его бойцов в костюмах. Отказаться было бы невежливо, да и в ногах правды нет. Гости приглашение приняли. Как не принять, если хозяева вооружены? Ашот тут же занозил зад, о чем сообщил окружающим, рассчитывая на сочувствие. Увы, его надежды оказались напрасными. Мариша хохотнула, Данила не сдержал улыбки. «Разрешите?» Худощавый японец подошел ближе и протянул руку, обозначив желание взять у Равиля трость. Вольник поднял на него зеркальные линзы. Но глаза японца были подобны черной бездне, наполненной беспросветной, смертельно опасной пустотой. Данила поспешно отвернулся. Он никогда не видел таких страшных глаз. Поколебавшись немного, Равиль протянул японцу свое замаскированное оружие. Ашот с Маришей переглянулись. Толстяк толкнул Дана в плечо, мол, «Чего это такое происходит, а? Нас что, взяли в плен? Мы добровольно сдались, да, брат?» «Ждите». Японец спрятал пистолет в кобуру под пиджаком и, чуть ли не причмокивая от удовольствия, занялся осмотром трости. Быстро сообразив, что к чему, он вынул меч и сделал пару выпадов. Получилось у него ничуть не хуже, чем у Равиля, а то и лучше. Затем он спрятал меч обратно в трость. Вольник не сводил с японца зеркальных линз. В него и доставщиков все еще целились бойцы в серых костюмах. Вверху что-то громко щелкнуло, заскрежетало так, что у Дана заныли зубы. Присмотревшись, он заметил парочку колонок, закрепленных у потолка. В динамиках еще немного посвистело, а потом слышны стали переговоры пилотов, управляющих дирижаблем. «Отделить лестницу! Есть отделить лестницу!» Щелчок, грохот внизу. Лестница отнюдь не пушинка. «Отделить тросы! Есть отделить тросы!» Несколько щелчков слились в один громкий звонкий звук. Дирижабль швырнуло в поднебесье, резче взвыли моторы. И тут Равиль кинулся на японца, от неожиданности Дан вздрогнул, Мариша ойкнула. Но японец ушел от кулака, который должен был сломать ему нос и вмять осколки лицевых костей в мозг. Следующий удар пришелся ему в ребра, послышался хруст, лицо японца исказило гримаса боли, а в следующий миг набалдашник трости, стилизованный под голову зомба-кабана, врезался в висок Равиля. И вольник словно поскользнулся на льду, на миг завис в воздухе, горизонтально полу, а потом с грохотом упал и замер. Лицо японца вновь стало каменным. Боец в костюме отлип от стены и связал Равилю ноги и руки ремнями. Это хорошо. В смысле, мертвеца не стали бы пеленать.